одиноко меж скал, дуб гордую крону свою поднимал. Столетие седое с поры той прошло, как бурью семя сюда занесло. Немало он видел на долгом веку, на долгом веку, и бури, и грозы, и зной, и пургу, не раз свои ветви к земле он склонял, и в небо с тоской о пощаде взывал. Но выстоял дуб, и как воин был он, изранен, измучен, со шрамом корой, один на вершине надменно стоял, и листья задумчиво в пропасть ронял. Тогда одолела его, нет крепче меня на земле никого. Невзгоды все вынести сам я сумел, заносчиво он над ущельем шумел. Сверкнула вдруг молния, ударил вдруг гром, и дуб пораженный покрылся огнем. Прогневал он небо, ища своего, что долгие годы хранило его в суровых горах. Целый век между скал дуб гордую крону свою поднимал. Теперь же повержен он в пепел и прах, и ветер по свету несет его прах. Талантом ты, брат, не блистал, какой бы ты силой хвалиться не стал. Ты в Божьих руках во всем он помог, но гордым запомни противиться Бог. Ты в Божьих руках во всем он помог, запомни, противиться Богу.